Глава 36. Кейси. «Спасибо», — говорю я, встав в дверях. Отец смотрит на меня поверх края чашки. Он сидит у себя в домашнем кабинете и пьет чай. Перед ним лежит раскрытая книга. Я подарила ее ему на прошлое Рождество. Исторический пересказ Столетней войны. Весь день сидит у себя и читает. «Я знаю, ты хотел его исключить», — продолжаю я, когда папа ничего не говорит. «Но я тебе клянусь, он ничего такого не сделал. Фэн виноват только в том, что пришел, когда был мне нужен». На его челюсти дергается мускул. «Вообще ничего не скажешь», — папа ставит чашку на стол. «А что ты хочешь от меня услышать?» «Не знаю», — тереблю в пальцах рукав. «Хоть что-нибудь?» «Хорошо». «Вот тебе что-нибудь. Если я еще раз найду в твоей комнате парня посреди ночи, и если в моей власти будет его исключить, он будет исключен, а ты до конца школы будешь обучаться дома. Все поняла?» «Да», — сжато говорю я. «Я ожидаю, что ты сдержишь свое обещание», — со строгим взглядом добавляет он. «Сдержу». Этим утром, когда мы целый час разговаривали, я защищала свой тезис, почему Фэна нельзя сильно наказывать за эту ночь. Одним из папиных условий было, чтобы я снова начала посещать психотерапевта. Еженедельно. Особого восторга у меня это не вызвало, но доктор Энтони не такая уж и плохая, и это показалось мне справедливым обменом на то, что Фэн останется в Сэндовере. Но он будет мне должен. Прямо сегодня вечером этот должок и прикроет. Ничего меньше правды о выпускном я от него не приму. «Слоан поставила лазанью в духовку», — говорю я. «Сказала, к 7 будет готова». Папа кивает и тянется за книгой. «Тогда увидимся за ужином». «Свободно». Закрыв дверь, я закатываю глаза. «Да, я поняла, он зол, что поймал Фэна в моей комнате. Но, блин, не такая уж это и серьезная трагедия». Выйдя в коридор, я достаю телефон из кармана кофты на молнии. Я... «Эй, планы в силе. Ужинаем в 7, так что к 9 освобожусь. Встретимся на тропинке к озеру». Фэн что-то печатает, но его точки появляются и исчезают, кажется, целую вечность. Мне надоедает ждать, так что я поднимаюсь по лестнице, чтобы сходить в душ и переодеться перед ужином. Телефон жужжит, когда я захожу в комнату. «Фэн, мне больно это говорить, но ты была права. Между нами должно быть все кончено. Я не тот, кто тебе нужен, Кейси. Прости меня». Я смотрю на сообщение. Проходит секунда, 2, 3, 10. Продолжаю смотреть, словно вот-вот пойму, что в нем написано. Даже перепроверяю, точно ли это английский, потому что мой мозг не разбирает буквы. Глаза видят слово «кончено» и «прости», но явно же это глаза меня подводят и что-то читают не так. Не может быть, чтобы он вот так порвал со мной через текст. Это же возмутительно. Пульс слабеет и замедляется. Отправляю в ответ 2 слова. «Я». «Ты серьезно?» На этот раз он отвечает сразу. «Фэн, да, мне очень жаль, но тебе нужно меня забыть». Выдыхаю медленно, размеренно. Теперь пульс начинает ускоряться, быстрее и быстрее, пока не превращается в разгневанный грохот между ушей. Поверить не могу. Этот гад целый месяц пытался вломиться обратно в мою жизнь, как грёбаный бульдозер, ежедневно умоляя меня о прощении. И до вчерашней ночи я стояла на своем, выставляла границы. Их он, впрочем, тоже переехал. Прошлой ночью, когда он держал меня в объятиях, я была готова простить его, даже не зная правды о выпускном. Напомнила себе, что Фэн спас мне жизнь, что благодаря ему я жива, а разве это не самое важное? Боже, наверное, со мной что-то не так. Какая-то фундаментальная неисправность в моем программировании заставляет меня совершать одни и те же ошибки, а потом удивляться, когда я оказываюсь в одиночестве. А может, дело только в Фэне? Бесцветный яд без запаха, притаившийся на самом видном месте, по капле проникающий в мои вены, пока мое сердце не остановится. Поверить не могу, что когда-то позволила убедить себя, что он мне друг. Я была так близка к тому, чтобы простить его, вопреки доводам разума и всем тревожным звоночкам в своей голове. Но у Фэна Бишопа иммунитет ко всем моим защитным механизмам. Он проскользнул в мой мозг и наполнил его заманчивой ложью и пустыми обещаниями. Тяжело опустившись на край кровати, пытаюсь сморгнуть наворачивающиеся слезы. Даже смешно, что я правда решила, что на этот раз он готов рассказать мне правду. Что после всех недель, в течение которых он умолял дать ему шанс объясниться, он меня не подведет. И вот она я, клоун, упавший лицом в лужу. Слезы высыхают, и боль сворачивается вокруг моего сердца, затвердевая, превращаясь во что-то куда более темное и враждебное. Злость вспыхивает внутри моей черепной коробки, оглушающий, воющий шторм из ярости и ненависти, которые только усиливаются каждый раз, когда я перечитываю сообщения Фэна. Сил моих больше нет. Бросив телефон на кровать, я заставляю себя сходить в душ, делаю воду обжигающе горячей и стою под потоком, вдыхая облака пара. А потом запрокидываю голову, позволяю себе пропитаться горячей водой, позволяю ей утешить меня, потому что это работает. Я закрываю глаза, и среди бардака в моей голове проносится первая умиротворенная мысль за весь этот день. Воспоминания о поездке на машине в горах с опущенными окнами, о мороженом в случайном городке. Потеряться и забыть, кто я такая. Пока жар и пар расслабляют мои напряженные мысли, я вспоминаю последний раз, когда я была счастлива. Не от алкоголя, не от мстительного торжества и не от оргазма. Просто счастлива. После душа я натягиваю штаны для йоги, полосатый свитер и теплые шерстяные носки. Надо покормить Сильвер, пока не позвали ужинать, так что я лезу в ящик стола за пакетом припасенной для нее еды. Сегодня мы официально перешли на сушеную люцерну и гранулы, которые якобы богаты клетчаткой. Правда, Сильвер все еще какая-то слабенькая. Хотелось бы мне, чтобы она побольше двигалась. Когда я поднимаю крышку и заглядываю в коробку, она все еще не шевелится. «Просыпайся, малышка», — тихо говорю я. «Я люцерну принесла». Я оставляю еду в углу коробки рядом с небольшим блюдечком с водой. Обычно, когда я готовлю ей угощение, она сразу открывает глазки и начинает мило пищать, но сегодня вечером она молчит. «Что такое?» — воркую я. «Ну же, солнышко, давай ужинать». Сильвер не реагирует, даже ушком не ведет. Мне требуется еще какое-то время, чтобы понять, что не так. Сильвер мертва. Словно в замедленной съемке я чувствую, как немеет все мое тело, просто отключается. Так же, как Сильвер не реагирует на мой голос, я не реагирую на ее смерть. Я смотрю на ее неподвижное тельце, потом накрываю коробку крышкой. «Кейси, ужин!» После крика «Слоан» я выхожу из комнаты, как на автопилоте, держа коробку под мышкой. Иду вниз по лестнице, молча вхожу на кухню, где сестра снимает рукавицы. От остывающей на плите лазанья валит пар. «Накроешь на стол?» — говорит Слоан через плечо. — Ага. Обернувшись, она смеется, замечая коробку. — Сильвер сегодня ужинает с нами? — Она умерла, — отвечаю я. — Ох, чёрт. — Солнышко, — раздается папин голос от двери. Он вошел как раз вовремя, чтобы все услышать. Мне так жаль. Я пожимаю плечами. Вздохнув, он подходит и ободряюще сжимает мое плечо. Я схожу за лопатой. «Не надо». Осторожно вывернувшись из-под его руки, я подхожу к кухонной тумбе и открываю дверцу, за которой стоит наше мусорное ведро. «Кейс?» — настороженно спрашивает папа. «Мы же всегда знали, что она умрет. Какой смысл в похоронах? Только бестолку время тратить». Повисает мертвая тишина, в которой я роняю коробку в ведро. Закрыв дверцу, я оборачиваюсь и вижу два озадаченных лица. «Что?» — хмуро спрашиваю я. «Ты всегда хоронила своих зверюшек?» Складка между бровей Слоан становится глубже. «Ты устраивала звериные похороны с 6 лет?» «Ну, что я могу сказать? Мне больше не 6. Люди взрослеют. Опять пожимаю плечами. А животные умирают. Все, черт возьми!» умирает.